«Это, между прочим, очень дорогой шахматный набор», — уже помягче сказал отец. Костя тщательно подобрал слова. «А что, потеря этой фигуры сильно подорвет финансовую мощь твоего концерна?» Гость все время молчал, склонив блестящую голову над столиком, а теперь быстро глянул из-под лобья. Отец отчетливо произнес: «Константин, пошел вон». «А конек?» — сказал Костя. «Стервец какой. Подожди, доиграем и возьмешь. Убирайся». «То подожди, то убирайся». «Убирайся и подожди у себя». «Папа, но мне надо сейчас. Я обещал срочно», — нетерпеливо соврал Костя. «Возьму, да и сразу позвоню Белке. Можно ведь его чем-нибудь заменить на доске? Хотя бы рюмкой». Гость опять поднял глаза и как бы погладил ими Костю. «Андрей Андреевич, мальчик прав, но только не рюмкой, а вот...» И он стянул с длинного пальца тяжелый перстень. «Можно провести некоторую ассоциацию. Камешек этот похож на глаз буцефала». Перстень был явно золотой, а камешек, вернее камень, темно-красный, видимо, рубин. Золото стукнуло о перламутровую клетку, а коня гость протянул Косте. «Берите, если папа не против». «Папа не против», — буркнул отец. «Только не мешай нам, иди к себе». «Спасибо, я пошел. Но тебе, папа, сейчас будет мат». Костя смотрел на доску. И не только на доску. Еще и на длинную кисть руки, с которой был снят перстень. И опять на шахматы. И... «С какой стати, мат?» — вскинулся отец. «Константин прав», — наклонил голову гость. «Реальная угроза. Вы должны признать, Андрей Андреевич, что в шахматах я посильнее вас». «Но не сильнее меня», — с вежливой дерзостью сказал Костя. «Папа, хочешь, я доиграю за тебя?» «Храбро, но бесполезно», — улыбнулся гость. «А это как посмотреть. Папа, можно?» «Борис Ильич, вы не возражаете?» — спросил отец. Гость посмеялся, фамильярно так, по-приятельски. «Вы, Андрей Андреевич, ищете достойный способ избежать разгрома. Ну что ж, я не возражаю, но Константину разгром гарантирован». «А если нет?» — спросил Костя. «А если да?» — Борис Ильич пошевелил длинными смуглыми пальцами. В Косте тонко, натянуто дрожали нервы. Впрочем, ощущение было какое-то отстраненное, словно это не Костя, а другой мальчишка, на которого он смотрит со стороны. «Хотите пари?» — сказал Костя, отводя глаза от рук гостя. «А каковы ставки?» «А вот, ваш перстень. Если проиграете, он мой». «Ого, у вас, Костя, губа не дура. А что с вашей стороны?» «Ну, хотя бы так. У меня есть коллекция редких марок британской колонии. Когда-то увлекался. Она стоит не меньше перстня». Борис Ильич вопросительно глянул на Рытвина-старшего. «Я не против», — усмехнулся тот. «Пусть рискует, это его имущество. Но мальчик проиграет». «Фиг», — сказал Костя. «Извините, проиграете обязательно вы, Борис Ильич». Отец засмеялся. Борис Ильич развел руками. «Ну что же, у меня племянник-филателист. Будет ему царский подарок». Костя сунул в нагрудный кармашек тяжелого костяного коня. Рывком двинул кресло вплотную к столику. Колени нависли над инкрустированным бордюром, а сам Костя навис над фигурами. И двинул левого слона. «Ага», — сразу озаботился Борис Ильич. «Не ожидал. Впрочем, это не меняет дело. Мы вот так». И передвинул ладью. Костя сделал вид, что задумался. Думать было не о чем, все ясно. Однако хотелось унять внутри нервы струнки. А Борис Ильич, наверное, чтобы отвлечь противника, рассеянно проговорил: «Странное, однако, хобби у вашего друга. Что за радость собирать шахматных коньков?» «У всякого в жизни свои радости. Тут же отозвался Костя. Спор поможет успокоиться. «Одни собирают коньков, другие марки, а кто-то скупает акции и наращивает капиталом. Тоже радость». И переставил ферзя. Краем глаза он увидел, как грубоватое, будто из дерева вырезанное лицо отца напряглось. «Это влияние некоего взрослого приятеля», — небрежно объяснил он гостю. «Этакая помесь ОМОНовца с толстовцем-богоискателем». «Никогда он не был ОМОНовцем», — искренне возмутился Костя. «Никого не бил и не калечил. До того случая». «Ну да, слов нет, я ему благодарен», — поспешно согласился отец. «Но только вот его философия...» Борис Ильич привстал над столом, разглядывая фигуры, и, не подняв головы, спросил. «А ваш приятель философ, он разве не объяснил вам, что радость не в деньгах, а в тех возможностях, которые они дают?»